предположить, что вы поступите, как остальные нормальные люди, и заведете собаку или кошку». Она промолчала, решив, что отвечать не обязательно. «Но куда же он все-таки делся?» «Думаю, что скрылся за книжным шкафом», — попытался помочь Данфорд.